3 июля кончились Пхеньянские открытые соревнования по настольному теннису Всемирного объездного турнира Международной федерации настольного тенниса 2016 года, которые открылись 29 июня. В одиночном разряде среди мужчин первое место занял наш спортсмен, а второе место – китайский спортсмен. В одиночном разряде среди женщин первое и второе место заняли наши девушки. В парном разряде среди мужчин золото и серебро завоевали китайцы, а в парном разряде среди женщин – наши спортсменки. В одиночных разрядах среди мужчин и женщин до 21 года призовые места заняли наши спортсмены. Призерам присвоены медали.